Предисловие. Замысел этой книги родился, можно сказать, почти одновременно и параллельно у автора и издателя. Издатель хотел иметь изложение современной экономической теории, чтобы она, во-первых, была понятна российским читателям, многие из которых воспитаны в совсем иной действительности, и, во-вторых, максимально приближена к нашим реалиям. Автор уже, у которого к опыту многолетней преподавательской деятельности в России добавилось 6 лет работы в Роттердамском университете имени Эразма, и который все эти годы внимательно следил за российскими реформами, смотрите его «Экономика России. Практические и теоретические проблемы перехода к рынку. Москва. Международные отношения. 1996 год», не терпелось изложить современную экономическую теорию приблизительно так, как этого хотел издатель. Говоря проще, их желания и планы совпали. Перед читателем – продукт этого совместного замысла. Уже в процессе написания книги стало ясно, что необходимо дать достаточно полное представление о том, что же такое, собственно говоря, рынок. Казалось бы, ничего нет проще, так как для большинства наших соотечественников это уже семилетняя реальность, данная нам в непосредственном ощущении. Но опыт каждого может быть хорош или плох, успешен или трагичен. Для одних рынок – это удовольствие и благополучие, для других – одни только неприятности и материальные лишения. И еще. С расширением поездок россиян за границу они стали непосредственно соприкасаться с несколько иными рыночными реальностями в промышленно развитых странах, сопоставлять их с нашими. Сравнение это в основном не в пользу России. И хотя там тоже есть банкротство, спады, инфляция, безработица, бедность, но они представляются в несравненно более приемлемом виде, чем у нас. Поэтому данная книга – это рассказ о том, какой рыночная экономика стала в результате столетий постепенного развития и совершенствования, после того, как были преодолены многие прошлые недостатки. Это далеко не идеал, а скорее весьма жесткий и беспощадный механизм. Но это лучшая рыночная экономика из тех, что существует в современном мире. Это и некий ориентир, на который желательно равняться, не повторяя тех недостатков, которые Запад так и не смог преодолеть, и не копируя слепо и бездумно тот зарубежный опыт, который при всем желании к российской действительности никак не применим. Недавно известный американский социолог, японец по происхождению Фрэнсис Фукуяма, издал книгу, в которой исследует влияние национальной культуры на развитие экономических систем. Оказывается, что при всем сходстве рыночных экономик в разных странах, они очень сильно различаются во многих конкретных микропроявлениях и даже в том, как они действуют на макроуровне. Эти различия объясняются во многом тысячелетним и более наследием культуры той или иной нации. Сейчас на Западе много дискуссий о том, какая экономическая модель лучше – американская, англосаксонская, западноевропейская, с большими вкраплениями государства общего благосостояния, или азиатская, японская, где роль государства тоже велика, но выражается совсем по-другому, в значительной мере в соответствии с политическими, культурными и другими историческими традициями стран. И действительно, в каждой стране или группе стран существует ныне своя особая модель рынка. Например, экономическая система в Великобритании отличается от американской значительно большим развитием социалистических элементов, привнесенных туда лейбористами после Второй мировой войны, и отнюдь не полностью уничтоженными в результате антиреформ Маргарет Тэтчер. Глубокая брешь пролегла между Францией, где в традициях очень сильной левой части французского общества акцентируется внимание на большей роли государства в обеспечении занятости и достаточности социальной сферы, и Германией, где при всем уважении к социальному рыночному хозяйству на первом месте все же стоит монетаризм, то есть все власти Центрального банка. Эту брешь еще предстоит заполнить и сгладить в грядущих десятилетиях сосуществования в едином европространстве. Между Японией и Южной Кореей, Сингапуром и Тайванем различия в том, как функционирует рынок, также весьма велики. Поэтому и российская рыночная система обязательно будет существенно отличаться от зарубежных моделей, и все попытки слепо следовать американской, шведской или китайской модели заранее обречены на неуспех. И все же существуют некие общие правила игры, которые во всех успешных моделях рыночной экономики более или менее одинаковы. Вот об этих-то общих закономерностях и рассказывается в данной книге. Это, конечно, прежде всего учебник, где последовательно излагаются основы экономических знаний на том уровне, на котором находится современная наука экономики. Последовательность изложения не сильно отличается от того, как экономика преподается в зарубежных, а теперь и во многих наших вузах. Идет постепенное восхождение от частного к общему, от современной клеточки рынка, то есть его непосредственных участников, агентов или субъектов, в разделе «микроэкономика» к более высокому уровню обобщения на уровне макроэкономики, где в дело вступают общие экономические закономерности, деньги, инфляция, циклы. При беглом взгляде может показаться, что наш учебник – повторение неоклассической экономической теории. Но это совсем не так. Хотя разделы книги и категории в значительной мере те же, но рассматриваются они по-иному, в соответствии с тем, что автор именует новой экономикой. Новая она потому, что изначально отвергает неоклассическую модель как общую теорию, применимую во всех случаях. Расхождение между ней и действительным функционированием современной экономики – это не отдельное исключение из рыночных правил, а огромная сфера, которую неоклассика старательно обходит стороной. Автор ставит под сомнение и старается убедить в этом читателей, что рынок даже в своем высшем развитии никак не может охватить все стороны экономики, и потому за его пределами оказываются широкие сферы, действующие по совсем иным законам. Частично это закономерности, которые можно условно назвать социалистическими, социализм распределения, а частично просто человеческими, то есть проявлениями тех сторон человеческого существа и поведения, которые не вмещаются в рыночные категории и неоклассические механизмы. В отличие от обычных переводных западных учебников, новая экономика показывает, как рядом с основополагающими постулатами максимизации полезности и прибыли действуют и конкурируют с ними иные принципы – сатисфакции и альтруизма. Пусть это не пугает скептического читателя. В современную науку эти понятия, казалось бы, не относящиеся к экономике, внесены жизнью и находят отражение в новейших трудах старых и новых нобелевских лауреатов. Это тоже новая экономика, которая пошла много дальше не только закона трудовой стоимости Смита и Маркса, но и маржинализма, кейнсианства, монетаризма и других учений, до последнего времени считавшихся доминирующими. В первой главе книги подробно рассказано о том, в чем теоретический подход автора отличается от других, в том числе и преобладающего неоклассического. Как убедиться читатель, эти различия касаются и некоторых более общих подходов и существенных деталей. Не будем забегать вперед. Пусть читатель сам увидит, в чем эти различия, и сделает для себя выводы, с чем он больше согласен, а что ставит под сомнение. Кому учиться по этой книге? Отвечаю. Всякому, кто начинает знакомиться с основами экономических знаний. Это и студент вуза, в том числе экономического, и школьник старших классов, и просто рядовой читатель, которому хочется понять, что же это такое экономика. Тем, кому предстоит затем глубже вникать в экономическую науку и практику, эта книга может служить начальным путеводителем. Тем, кто хочет понять, о чем пишут газеты и журналы, да и правильно ли пишут, она послужит элементарным справочником и глоссарием экономических терминов. Как обо всем этом рассказать так, чтобы было понятно и интересно практически любому читателю, а не только будущим специалистам-экономистам? Эта проблема стояла перед автором с первых же страниц книги. Современная экономическая теория, как она преподается в западных вузах, это в значительной части математически строгая система доказательств, часто излагаемая в виде последовательной серии теорем. Автор считал, что пойти по этому пути было бы неправильно, ведь рядового читателя и начинающего студента интересуют поначалу не столько строгие доказательства, а прежде всего общая логика и главные выводы. Ему надо сначала представить себе всю картину и основные детали, полагаясь на авторитет ученых, и уж только потом, если он того пожелает, проникнуть глубже в математический аппарат и самому убедиться, насколько справедливы их доказательства и выводы. Кроме того, в сухом математизированном изложении часто пропадает сама живая экономика, которая всегда богаче и полнее любых формул. Но сказав это, нельзя не отметить, что отступление в математику при изучении современной экономики просто неизбежны. Автор постарался обойтись без строгих доказательств теорем, предлагая любознательным читателям самостоятельно окунуться в их мир из других источников. Но автор сознательно строил свое изложение теории на примере многочисленных графиков, иллюстрирующих основные понятия и закономерности, и помогающих понять, как они действуют. Невозможно также обойтись и без простых формул и моделей, которые позволяют глубже и четче представить основные зависимости в микро- и макроэкономике. О том, что не надо бояться формул, говорит следующий любопытный случай. Один отечественный биржевик как-то признался мне, что когда он только начинал играть на рынке несколько лет назад, ему очень помогла формула Маркса из первых глав «Капитала», где количество денег в обращении определяется товарной массой, ценами и скоростью обращения денег. «На этом, — вспоминал он, — я заработал свой первый большой капитал». Он не мог или не хотел сказать, как конкретно это ему удалось. Важно, что уважение к формулам у него с тех пор значительно укрепилось. Недавно два американских экономиста получили Нобелевскую премию за другую, много более сложную формулу, которая была ими выработана в научных лабораториях, а с годами стала ходовой и в деятельности западных биржевых мастеров и гроссмейстеров, намного более опытных, чем наш начинающий биржевик. Конечно, многим читателям этой книги, возможно, никогда не придется играть на бирже, но я уверен, что всем им приведенные в книге графики и формулы помогут понять, как работает современный рынок и современная экономика вообще. Итак, по замыслу, перед вами и учебник, и книга для чтения, к сожалению, далеко не во всех случаях занимательного. Осиливать науку и теорию – дело отнюдь нелегкое. В ряде случаев я постарался сопроводить изложение задачами, которые читателю предлагается самостоятельно решать. В стандартных западных учебниках их значительно больше, но я сознательно старался не перегружать ими книгу, исходя из того, что преподаватель, которому она понравится, сможет самостоятельно дополнить ее примерами из более близкой ему и его ученикам практики. И еще один совет. Эту книгу можно читать и последовательно, главу за главой, и, так сказать, поперек, то есть выбирая сначала интересующие читателя главы или параграфы, и только позже возвращаясь к более ранним главам, на которые, как правило, делаются ссылки в тексте. Обратите внимание и на примечания, которые мы помещаем в самом тексте, а не в конце глав, где их редко замечает особенно нетерпеливый читатель. Примечания делаются не для красоты слога, а чтобы дать нужную дополнительную информацию, которой не хочется перебивать мысль, когда та или иная страница читается впервые. Оговорюсь также, что книга писалась долго, и обстоятельства в российской экономике за это время менялись. Например, абсолютное падение производства сменилось стагнацией на низком уровне или небольшим ростом. Инфляция, бушевавшая в первые годы реформ, затем снизилась до сравнительно небольшого уровня. С 1 января 1998 года введены деноминированные рубли, в 1000 раз тяжелее старых. Мы старались учесть по мере возможности все эти изменения, но вполне возможно, что читатель где-то натолкнется и на старые рубли, и на примеры периода быстрого спада и гиперинфляции. Ничего страшного в этом нет, так как эти примеры из недавнего прошлого всегда поучительны и расширяют кругозор читателя, который хочет понять, как функционирует рынок и экономика в различных условиях. Мысли, положенные в основу этой книги, мне не раз пришлось обсуждать со своими коллегами и в России, и за рубежом. Весьма ценными соображениями поделились наши ведущие ученые, академики Леонид Иванович Абалкин, Дмитрий Семенович Львов, Олег Тимофеевич Богомолов, а из более молодых – академик Александр Дмитриевич Никипелов. Неоценимую помощь в обсуждении и редактировании книги оказала Лариса Александровна Клименко, мой неоднократный соавтор по книгам и научным статьям. И еще раз приношу сердечную благодарность моему традиционному издателю, издательству «Международные отношения», без которого эта работа вряд ли была бы даже написана. Разумеется, никто из упомянутых лиц не повинен во грехах, которых в книге, должно быть, осталось немало. Станислав Меньшиков, Роттердам, январь 1998 года. Конец предисловия.